Прошло несколько минут, и судно пошло так быстро, что гладкая поверхность воды у его бортов превратилась в мелькающие полосы. И без того малозаметная качка совершенно прекратилась. Как стрела летел по воде корабль. Высокие волны вздымались перед его острым носом, с молниеносной быстротой оставаясь далеко позади. «Если бы не этот колпак, — сказал Синяев, — стоять на палубе было бы невозможно. Но, очевидно, он для того и сделан, — ответил Широков. Но прошло совсем немного времени, и не узнали, что сплошной футляр, закрывавший палубу судна, имел ни одно назначение. Оранжевый остров быстро уменьшался, все тоньше становились кольца Бьеньетостанции. Далеко за ними виднелся крохотный шарик звездолета. Вскоре остров совсем скрылся. Со всех сторон раскинулась равнина океана. Корабль мчался, как исполинская торпеда, к вечно недостижимой линии горизонта. Трудно было даже представить, какой силы был бы встречный ветер при такой скорости, будь палуба открыта. С безоблачного неба лился яркий свет Арельюса. «А ты заметил, что здесь совсем не жарко?» — спросил Широков, стоя с Синяевым и остальными на носу судна. «Заметил, но не знаю, чем это объяснить». «Футляр, которым закрыта палуба, ослабляет тепловые лучи», — объяснил один из моряков. «Значит, — сказал Широков, — колистянам самим неприятно чрезмерное тепло». «Нисколько», — ответил тот же моряк. «Мы не находим, что на Калисто чрезмерно жарко. Это сделано для вас. Раньше на этом корабле футляр был из другого материала. Его сменили. Мы готовились встретить вас и знали, что на вашей планете холоднее, чем у нас. Не только ради этого изготовили такой огромный футляр?» Моряк пожал плечами. «А почему же нет?» — сказал он. «Иначе вам пришлось бы оставить палубу и находиться внизу. Мы думали, что это вам не понравится». «Действительно», — сказал по-русски Синяев и рассмеялся. «Чего проще? Удивляюсь, что они не построили специально для нас новый корабль». Их не удивила осведомленность калистянина. Они знали, что пока были на Кетио, Калисто получила много бьеньетограмм, посвященных им. «Далеко до города?» — спросил Широков. 2000 километров. Автор еще раз напоминает читателю, что все фразы калистян, относящиеся к измерениям, он переводит на земные меры, чтобы не запутать изложение. «Насколько же времени займет переезд?» 4 часа. «Ого!» — сказал Синяев. «Быстро идет ваш корабль. 600 километров в час. Это быстрее, чем на глиссере». Синяев сказал слово «глиссер» по-русски. «Я вас не понял». «Мой товарищ говорит, — ответил Широков, — что ваш корабль движется быстрее самых быстроходных судов на земле. Вы командир корабля?» «Я управляю кораблем в этом рейсе», — ответил калистянин. Казалось, его удивил вопрос Широкова. Прежде чем ответить, он на минуту задумался. Диегонь вмешался в разговор. «У нас, — сказал он, — нет командиров или не командиров. Каждый член экипажа может выполнять обязанности командира и все другие обязанности на корабле с одинаковым успехом. Распределение обязанностей — дело добровольное». «Я ожидал этого, — сказал Широков, — и я был уверен, что у вас именно так, — пояснил он свои слова. «Однако на звездолете, — заметил Синяев, — дело обстояло несколько иначе». «Ну, в космическом рейсе, конечно. Там нужны специальные знания и опыт. Вести звездолет может не каждый». Моряк предложил гостям осмотреть корабль. Широков и Синяев с удовольствием согласились. С ними пошли 2 члена экипажа, Диегонь и Мьеньон. На корабле не было ни одного трапа, которые на земле кажутся столь неотъемлемыми и характерными признаками морских судов. Для спуска внутрь служили лифты. В трех местах, на носу, посередине и на корме, находились круглые, огражденные едва поднимающимся над палубой кольцевыми выступами, окрашенными в зеленый цвет, площадки подъемных машин. Шесть человек свободно поместились на одной из них. Командир корабля ногой нажал на край выступа, где находилась совершенно незаметная педаль, и площадка плавно опустилась. «Все лифты сделаны по одному принципу», — сказал Синяев. «Точно такие же на звездолете и на пристани». «А наши лифты с кабинками мне больше нравятся», — ответил Широков. Они ожидали увидеть каюты, но их не оказалось. Не было и привычного коридора. Внутренность судна была разделена переборками на три отделения, каждый из которых имел свой лифт. Этот корабль не был пассажирским судном. Широков и Синяев тут же узнали, что на Каллисто уже давно не существует морского транспорта. Все перевозки совершались по воздуху. «А для чего предназначен этот корабль?» — спросил Синяев. «Для научных работ в океане», — ответил моряк. Носовое отделение, в которое они спустились, было командным пунктом, откуда осуществлялось управление кораблем. Подъемная машина находилась в задней части этого помещения. Площадка опустилась до самого пола и как бы слилась с ним. Впереди, закрывая внутренний вид помещения, стояла какая-то машина. Когда они обогнули ее, глазам Широкова и Синяева предстала удивительная картина. Им показалось, что они каким-то образом вновь очутились на палубе. Впереди и по сторонам расстилалась равнина океана. Сверху было небо и ослепительно белый диск Риэлиоса. Стены и потолок были абсолютно невидимы. Но они знали, что это помещение находится ниже ватерлинии, и легко было догадаться, что это все та же система телевизионных экранов, но только более совершенная, чем на звездолете. Не было решетки из рамок отдельных экранов. Он был сплошной, охватывая все помещение, кроме пола и задней стены. Нечто подобное они видели на звездолете внутренних рейсов. Но если гости Каллисто подумали, что только для них удивительна эта картина, то слова Миньоне доказали им, что это совсем не так. «Поразительно!» — воскликнул инженер. «Я вижу, что техника далеко ушла вперед за время нашего отсутствия». «Перед стартом к Мьеньи», — сказал Диегонь, обращаясь к Широкову, — «на кораблях были экраны, ничем не отличающиеся от тех, которыми оборудован звездолет. Такой сплошной экран для нас новость». «Этот корабль построен 2 года тому назад», — пояснил моряк. «А экраны старого типа где-нибудь сохранились?» — спросил Широков. «Насколько я знаю, нет. Зачем они, если есть новые, более совершенные?» На командном пункте не было ни одного человека. Ожидаемый по привычке рулевой отсутствовал. «Кто сейчас ведет корабль по курсу?» — спросил Синяев. Моряк указал на машину, стоявшую сзади. Это был гладкий темно-синий куб, на котором не было никаких приборов, кнопок или рукояток. «Курс проложен по карте. Корабль сам дойдет до назначенного места». Он подошел к стоявшему посередине помещения второму кубу гораздо меньших размеров. Гости увидели, что внутри находится большой лист, на котором синей и красной краской изображена географическая карта. Она была очень похожа на земные карты с такими же меридианами и параллелями. «Это участок океана между островом Неба и Аттилли», — сказал моряк. «А вот эта черная линия — проложенный курс. Без вмешательства командира корабль не уклонится от него». «А подводные течения?» «Автомат учитывает их». «Но если кораблем управляет автомат, то для чего это сплошной экран?» Кораблем можно управлять вручную. Вот, смотрите. Он нажал маленькую кнопку. До сих пор Широкову и Синяеву казалось, что куб сделан из прозрачного материала. Но вот он вдруг потух, и они поняли, что он непрозрачный. Теперь он был темного цвета и походил на пластмассовый. Карты не стало видно. Передняя стенка куба откинулась, и появилась панель с множеством кнопок. «Это ручной пульт управления», — сказал моряк. Чувствовалось, что корабль замедляет ход. Это было видно и по экрану. Когда карта выключена, автомат не может работать. Двигатели остановились. Моряк положил пальцы на кнопки. «Совершим круг».